Сейчас, более чем полвека спустя, глазами и слухом памяти я вижу лицо Василия Ивановича Качалова, слышу его голос в нежно-трагическом блоковском о доблестях, о подвигах, о славе или злобно-торжествующем выкрике Альманзора: «Георы, мой дар вам чума!» Рядом с ним Иван Михайлович Москвин читает чеховский рассказ «Драма», и публика радостным смехом встречает непередаваемую интонацию самопредставления писательницы Мурашкины. «Я Мурашкина, драматург Мурашкина. Подумать страшно, может ли быть на свете что-либо мурашливее, букашливее, таракашливее, чем это существо?» С таким же восторгом, радостным и жадным, впитывала публика сцены с пьес Чехова и Горького в исполнении престарелого Артема и совсем юных тогда Кореневой, Берсенева, Конен. Гремели нескончаемые овации. Актеров встречали, провожали аплодисментами, бросали им весенние цветы. А мы, участники шлиссельбургской группы, радовались еще, так сказать, дополнительно. Своим бесплатным участием в концерте актеры-художественники сильно пополняли нашу небогатую кассу. Также безвозмездно выступали в других наших концертах драматические артисты, инструменталисты, певцы, иногда сверхпрославленной, сверхлюбимой публикой. Особо хочется вспомнить, с какой поистине миллионерской щедростью помогал нашей работе Леонид Витальевич Собинов. Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о составе группы помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Нас было 10 человек. Привожу по алфавиту фамилии. К сожалению, помню не все имена и отчества. Первый – Арестова. Второй – Брауда Любовь Исаевна. Третий – Бруштейн А.Я. Четвертый – Ильина. Пятый – Каплан Яков Максимович. Шестой – Лихтенштадт Марина Львовна. Седьмой – Познер Ольга Сергеевна. Восьмой – Познер, жена брата Ольги, имени не помню. Девятый – Рыс Мария Абрамовна. Десятый – Фохт Ольга Марковна. Состав этот оставался неизменным до самой революции. Мы очень гордились тем, что не потеряли за все время ни одного человека. Это означало, что работали мы настоящим образом конспиративно. С тех пор прошло 45 лет. Если кто-нибудь из этих людей жив еще и сегодня, пусть откликнется. Седьмое. Соборное карцерное сидение. Бывает так. В большом коллективе людей у кого-нибудь одного возникнет мысль. Самая простая мысль, непритязательная, ничем не выдающаяся. И внезапно, как искра по нитке, мысль эта обежит всех остальных, зажжет в них ответный огонь и станет всеобщей. Трудно даже вспомнить, кто первый высказал ее. Высказал не смело, почти вопросительно. А что если бы... Так случилось однажды в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Кто-то неожиданно высказал мысль. «А что, если бы превратить большой крепостной двор в благоустроенное место для прогулок с разбитым вокруг цветником?» Многим это показалось поначалу фантастическим. Так называемый прогулочный двор находился в северо-западном углу крепостной территории. Туда выводили заключенных для ежедневной прогулки. Там молодые порой даже играли в подвижные игры, возможные для игроков, закованных в кандалы, в пятнашки, в городки. Невозможно была чехарда. Слишком больно били цепи по спинам стоящих внизу. Этот прогулочный двор походил на громадную свалку. Он буквально зарос вековой грязью, был засыпан камнями, обломками кирпича, всяким мусором, хламом и отбросами. Все эти нечистоты местами возвышались почти как шахтные терриконы. Нет, не то что сад вырастить на этом безнадежно загаженном пустыре даже добраться до земли сквозь все напластования мерзости,